и от вражин, особенно, если ее правильно понять, а потом надлежаще применить, цены ей нет. Десант, вошедший первым, неодобрительно сообщил: Петр Михайлович, у сыскных пушки в карманах. Ордынцев усмехнулся. Во-первых, не в карманах, а в кобуре. Джангир перебил. Нет нужды в объяснениях. Живем, слава богу, в такие времена приличному человеку выйти на улицу без нагана, как без штанов. Все нормально. Итак, с чем пожаловали, уважаемые бывшие мои коллеги? Швец видел, что Джангир изготовился повторить недавнюю мизансцену. Он величественно сидит, как-никак настоящий генерал, а они, махонькие штаб-офицеры, стоя рапортуют ему. Но не задалось. Ордынцев не спеша, как-то лениво прошел к удобному глубокому креслу, а спутника своего подтолкнул к соседнему, спокойно опустил задницу в уютный кожаный футляр, положил одну длинную ногу на другую, угнездился. Швец подумал, что сыскарь, наверное, подворовывает. Ему такие ботинки Бастаниан со своей зарплаты не укупить. Наши источники утверждают, что 1 миллион американцев всегда носят с собой огнестрельное оружие. Вдвое большее число граждан держит его в автомобилях. Каждый четвертый белый американец, живущий в сельской местности, владеет оружием или пистолетом. USA Today. Москва. Клуб. Евразия. Ордынцев. Я закурил сигарету. Доброжелательно оглядел всех в бильярдной и мягко попросил охранника: «Ну-ка, не в службу, а в дружбу, принеси-ка, любезный, пепельницу. Мне кажется, они этого урода десантом кличут. Фамилия его вроде Акулов. Есть у нас в оперативном досье его фотография». Тот выпер вперед огромный подбородок, точь-в-точь Муссолини. Хотел послать меня в то место, где у бабы ножки сходятся, но не успел. Заметил молчаливый кивок Джангира. Вышел из своего дзота-бара, тычком сунул мне хрустальную пепельницу и вернулся к своей амбразуре, как защитник Брестской крепости. Я щелчком стряхнул пепел и, улыбаясь, неопределенно сказал светски: «Привело меня к вам, Петр Михайлович, неодолимое желание пообщаться. Вы ведь на мои повестки не являетесь, на телефонные звонки не отвечаете». Джангир улыбнулся еще любезнее. «Мечтал бы, но законы очень уважаю. Хотел бы приступить, а не могу. Вы ведь знаете, что по закону вам нельзя ни в коем случае мне эти мусорные повесточки слать, а домогаться наших встреч силой вам тоже запрещено. Мы ведь в цивилизованной демократической стране живем. У нас основу парламентаризма неприкосновенность народного избранника – блюдут свято».